Глава 25. Может, прошло 10 минут, а может, 10 часов. Все это время Поль находился в сером междумирье, приходя в сознание и снова погружаясь в темноту. Все было слишком расплывчатым и почти нереальным. Он не мог дышать, этому мешала неимоверная тяжесть в груди, а может, никакой тяжести и не было. Шум, крики, кричащие люди. Нет, это игры ветра, а так вокруг тихо. Погоди, он же слышал верблюдов. Нет, сейчас никаких верблюдов, но есть кровь, сладковатый запах крови. Его крови? Нет, это был запах пустынного ветра, хороший запах, который ему всегда нравился. Скорее бы прекратился этот грохот в голове, где 1000 барабанщиков ударяло по 1000 барабанов медленно, в унисон, добавляя ему мучений. Нет, это всего лишь шум волн. Они с Муссой резвятся на берегу моря, мальчишки, играющие с неутомимыми волнами. Вода отступает раньше, чем они успевают ее догнать, затем наступает прежде, чем они убегут. Он очень любил море, но сейчас у него не было времени играть с волнами. Он всего-навсего хотел спать, но ему мешал сокол, который кричал, одержав победу над своей добычей, хлопал крыльями и рвал клювом тело маленькой ящерицы. Потом звон, назойливый, неясный звон в ушах. Он попытался унять этот звон и на мгновение с предельной ясностью увидел все снова. Мелькание мечей, расправу и мясников в синих одеждах за работой на человеческой бойне. Пороховой дым ел ему глаза. Рука. Боже мой, рука, отсеченная от тела и летящая по воздуху. Потом жуткая тошнота, заставившая его скрючиться. А там все уже мертвы или на последнем издыхании. И вновь его окутала тьма, потушив весь ужас. Гораздо позже он снова проснулся от ужасной давящей боли в груди. Мотнув головой, он открыл глаза. Вокруг было светло, но ничего не разобрать. Он попытался понять, что к чему, согнул и разогнул руки. Они по-прежнему двигались. С усилием, показавшимся ему чрезмерным, он поднес одну руку к лицу и почувствовал другую, холодную, мертвую. Осознание мгновенно заставило его проснуться. Он что-то буркнул, приподняв мертвое тело. И тогда вернулась привычная ясность очертаний. Он смотрел в глаза человека, которого застрелил. Они были открыты. Красивые, синие, но безжизненные и уже ничего не видящие. Он тупо смотрел в них, едва понимая, как это произошло. Он знал, что это он убил Туарега, но больше ничего не помнил. Голова раскалывалась от боли, в животе ощущались тяжесть и тошнота. Превозмогая себя, Поль столкнул мертвеца на камни, запыхался, сел, оглядываясь по сторонам. Неподалеку лежал мертвый верблюд, передняя нога которого была переломлена в нескольких местах. Рядом лежал массивный обоюдоострый меч и окровавленный кинжал с обтянутой кожей рукояткой в виде креста. Поль передернул плечами. Судя по сумеречному освещению и холоду, сейчас могло быть и раннее утро, и ранний вечер. Холод пробрал его до костей. Поль вытер лицо рукавом. Во рту был отвратительный привкус. Поль делал глотательные движения, но это не помогало. Язык распух, во рту пересохло, слюна не появлялась. Он оглядел свою фланелевую куртку, которая из серой превратилась в красновато-черную, густо окрасившись кровью, чужой кровью. Он встал на нетвердые ноги, потянулся, подвигал руками, сгибая и разгибая их, чтобы согреться. Он не представлял, где находится, поскольку видел только небо и темные скалы, громоздящиеся вдали. Сколько же времени он провел без сознания? Поль склонился над телом, чтобы забрать накидку мертвого Туарега, чья одежда была покрыта запекшейся кровью. Он старался не смотреть на рваную, прожженную дыру в ткани. Тело было негнущимся, словно тяжелая деревянная марионетка, и снять накидку оказалось не так-то просто. Пистолет Поля выпал из складок и застучал по каменистой земле, удивив его. Он вновь сел. От напряжения у него закружилась голова. Посторонний звук заставил его поднять голову. На вершине высокой скалы сидел крупный ворон с лоснящимися перьями, буравя его черными глазами, полными ненависти. Поль мешал его трапезе. Подняв камень, он бросил его в ворона. Тот с сердитым карканьем вспорхнул. Поль закрыл глаза, попытавшись взять себя в руки и собраться с мыслями. Мысли по-прежнему разбредались, но воспоминания кусками возвращались к нему. Тадженут. Бойня, погоня. Он снова вздрогнул. Барабанная дробь в голове начала утихать. Ему требовалась вода. Осторожно пробираясь между трупом и тушей верблюда, Поль добрался до имущества Туарега. Там он нашел бурдюк из козьей кожи, наполненный водой, торопливо вырвал кожаную пробку, припал к бурдюку и стал жадно пить. Из-за поспешности драгоценная влага стекала по его подбородку и капала на землю. Вода была солоноватой, но после многочасовой жажды ее вкус показался ему прекрасным. Главное, она была холодной. Напившись, Поль прополоскал рот. К верблюжьей шее плотно крепилась мягкая кожаная сумка. Открыв ее, Поль обнаружил финики, муку, соль, сахар, чай и небольшую медную миску. Сильный голод заставил его тут же отправить горсть фиников в рот. Поль жадно их жевал, выплевывая косточки. За первой горстью последовала вторая и третья. Он ел финики, запивая водой. Поль понимал, что надо идти дальше. Перекинув две сумки через плечо, он забрал свой пистолет, потом взял меч и кинжал убитого Туарега, который вытер штанину и сунул себе за пояс. Поль уже собирался двинуться в путь, как вдруг остановился, охваченный волной стыда. Стыд заставил его обернуться. В своей прежней жизни Поль не причинил вреда ни одному человеку, а сейчас он крал еду, воду и накидку у Туарега, которого накануне застрелил. Он не знал, какие ощущения должен при этом испытывать, но предполагал, что не печаль и не желание заплакать. Он убил противника и теперь уходит. Дело сделано. Здесь могло бы лежать его тело, и Туарег сорвал бы с него одежду и изрубил бы его, уже мертвого, на куски, а потом ушел бы, не испытывая ничего, кроме безразличия. Но он-то не Туарег, и стоять здесь с холодным безразличием было неправильно. Смерть возле его ног разрушала легкие оправдания. Покраснев, Поль опустился на колени и натянул тагельмуст на открытые глаза мертвеца. Потом склонил голову и закрыл свои. «Отче наш, сущий на небесах!» «Нет, этого делать нельзя!» Молитва угасла у него на губах, а внутри закипел гнев. «Нечего молиться после Тадженута! Боже милостивый, что сотворили эти туареги? Реми, подполковник и масон, Денери, мертвы, все мертвы! Я не стану молиться за эту двуногую скотину!» Он потянул за край тагельмуста, чтобы открыть убитому лицо. «Пусть вороны увидят лицо зла, прежде чем устроят свой пир!» Поль снял трофейную накидку и швырнул на землю. «Он не воспользуется одеждой врага. Я на войне!» Взяв еду и воду, Поль двинулся в путь. Это все-таки было утро. Из-за дальней вершины в идеально синее безоблачное небо выплывало солнце. Сама гора, гигантский зубчатый монолит, высилась над долиной. Подобно другим горам, она казалась воплощенной фантазией, перекочевавшей из сна. Все горы на плато Ахагар были странными и забавными, напоминавшими картинки из детской книжки. Природа построила тут замки, шпили и запечатлела профили великанов. Неземные, таинственные горы, которых больше нигде не сыщешь. Здесь обитали драконы и феи. Здесь обитала смерть. Теперь он вспомнил. Большая гора — это Серкут. Вчера они проходили в ее тени, и недотепа. Разум Поля ухватился за мысль о псе. Поль в ужасе огляделся вокруг. Он ведь совсем забыл про своего четвероногого друга, которого оставил в сумке. «Недотепа!» — закричал Поль, не услышав ничего, кроме эха своего голоса, возвращенного окрестными скалами. «Недотепа!» Он сел, и только теперь к нему явились слезы, омывая его волнами горя. Все внутри сжималось от душевной боли. Поль плакал, пока не ощутил телесную боль. Через какое-то время он очнулся от переживаний. Следы высохших слез на щеках стягивали кожу, словно шрамы. Поль смотрел на разгоравшийся день. Слезы повергли его в смущение. Он понимал, что надо идти дальше, иначе эти дурацкие оплакивания его погубят. Солнце поднялось еще выше. Недавний холод исчез. День будет жарким. Не изнурительно знойным, поскольку сейчас еще февраль или уже март, он не мог вспомнить. «Я убью их всех». Поль оглянулся, начав с громады Серкута. Он медленно обводил взглядом горизонт, задерживаясь на каждой вершине, склоне и откосе, надеясь заметить в их странных очертаниях хоть что-нибудь знакомое. Но нет, все здесь было незнакомым. Его глаза вернулись к Серкуту. Смотрит ли сейчас Диану на эту гору? Или он тоже мертв? Нет, он выжил. Теперь он командир, поскольку подполковник и капитан убиты. Как поступил бы на моем месте он? Поль рассеянно поддел ногой камень. Ты знаешь, как бы он поступил. Стал бы преследовать негодяев. Безумие, их вдвое больше, чем нас. И что с того? Надо расквитаться с ними. Сейчас не время для мести. Сейчас нужно остаться в живых. Месть потом. Сражаться и немедленно. Чем еще занимается солдат? Бежать, вот что надо делать. Бежать на север со всех ног. Диану бы не побежал. А ты? Нет, черт побери. Или да? Сам не знаю. Возможно, туареги атаковали и основной лагерь. Если так, живых там не осталось. Диану? Он не погиб. Он движется в сторону Уарглы. И ты не стой. Соберись, шевели ногами. В какой стране Уаргла? «Не знаю. Где-то на севере. Ничего я толком не знаю. Никогда не обращал внимания. Все горы, что вижу, мне незнакомы. Но почему ты был таким невнимательным? Потому что всегда за тебя это делал проводник. Тебе было незачем обращать внимание. А если ты невнимателен, как тебя могли произвести в офицеры? Офицеры обязаны уметь ориентироваться на местности. Реми знал, что ты дутая фигура». «Ах, Реми! Сейчас это уже не имеет значения. У тебя нет ни компаса, ни винтовки, ни верблюда. Пешком ты не догонишь остатки экспедиции. Офицеры погибают точно так же, как рядовые». Поль содрогнулся. Солнце начинало припекать спину. Вокруг только нескончаемые пространства и безмолвие. «Мне страшно». «Посмотри страху в лицо, и он отступит». «Я здесь умру». «Прекрати, скулящий щенок! Иди на север! В Амгит, затем в Уарглу! На север, где вода! На север, где жизнь!» «А если они где-то поблизости и преследуют туарегов? Пойдешь на север и разменешься с ними? Заблудишься и умрешь в одиночестве?» «Мне так и так грозит смерть. Я всегда умудрялся заблудиться». «Лучше заблудиться, идя на север, чем на юг». «Лучше выбраться отсюда!» Едва успев закончить мысленный разговор с собой, он зашагал и лишь потом понял, что идет. Его шаги становились длиннее, сильнее, побуждаемые настоятельной необходимостью и жутким страхом. «Я заблудился! Мне страшно! Я не хочу умирать!» Поль ускорил шаги. Он двигался все быстрее, подгоняемый демонами собственного разума. Он гнал их всех прочь. Сейчас не время строить теории, оплакивать Реми, сокрушаться из-за собаки и поддаваться страху. Только вперед, на север, в Уарглу. Я на войне. Из-за мрачных реалий положения, в котором он очутился, ему было не до окрестных красот. Горы и скалы превратились в препятствия, мешавшие идти. Сколько бы он на них ни смотрел, глаза не замечали ни одной знакомой мелочи. Теперь он сам прокладывал курс. Поль старался думать исключительно о скорости движения и пройденном расстоянии. Варианты маршрутов исчислялись сотнями. Он выбирал те, которые были легче для прохождения. Поход превратился в игру. Разум оценивал расстояние и вычислял углы поворота. Ноги ритмично, уверенно и быстро несли его вперед. Так Поль шел час за часом, не замедляя шага. Его внимание было целиком сосредоточено на ходьбе. Тело сливалось с разумом, разум со скалами, скалы с его тенью, а его тень неуклонно двигалась на север. Только когда солнце скрылось за горизонтом, он почувствовал утомление и решил сделать привал. Сняв с плеча поклажу, он сел на песок, достал из сумки горсть фиников и, пока жевал, думал, как ему быть с мукой. Поль ни разу в жизни не готовил себе еду. Мука, доставшаяся ему, была непросеянной, цельнозерновой, добротной, хотя в ней попадались кусочки насекомых. Он лишь знал, что из такой муки пекут хлеб и лепешки. Значит, ему понадобится огонь, а для огня нужно топливо. За день ему часто попадались одиночные деревья, однако там, где он остановился, растительности не было. Он сидел на песке рядом с большим черным камнем, еще горячим от солнца. Может, тепла камня хватит, чтобы соорудить из муки нечто съедобное? Поль насыпал муки в миску, добавил воды из бурдюка, посолил, но, подумав, что напрасно насыпал столько соли, добавил побольше сахара. Ложки не было. Тесто приходилось месить пальцами, не очень годившимися для этого. У теста не было однородности. Местами оно получалось клейким, местами комковатым, а кое-где сухим. Пальцы уставали, но смесь упрямо не желала превращаться в настоящее тесто. Точнее, оно было у него лишь на пальцах, и как бы он ими ни шевелил, липкие шарики не смешивались с остальной мукой. Убедившись, что с замесом одной рукой ничего не получается, он стал месить обеими, смыкая их, давя на неподатливую массу и растирая ее между пальцами. Он понял, что налил слишком много воды, отчего подобие теста липло к рукам, норовя подняться выше запястий. Поль старался загнать это месиво в миску, однако большая часть по-прежнему липла к рукам. Он стряхивал тесто, помогая себе тыльными сторонами ладоней, затем поочередно освобождал пальцы, проводя ими по краям миски, пока кусочки не оказывались на дне. Решив, что максимально очистил руки от теста, Поль оглядел их. Увы, на руках еще оставалось немало теста. Не решаясь понапрасну тратить драгоценную муку, он стал облизывать пальцы, и это тоже оказалось делом непростым, ибо к этому времени мука успела высохнуть и превратиться в камень. Вдобавок она прилипла к волоскам на тыльных сторонах ладоней. Поморщившись, Поль стал оттирать руки, водя ими по штанам. Это подобие теста Поль положил на нагретый камень, после чего тщательно прикрыл снятой курткой и стал ждать, надеясь, что время превратит тесто в лепешку. Увы, этого не случилось. Его палец проделал в тесте дыру. «Что-то не похоже на лепешку», — подумал он. Выждав еще полчаса, он потрогал снова и понял, что дальнейшее ожидание ничего не даст. Теперь его изделие хотя бы не липло к рукам. Снаружи лепешка была жесткой, а внутри оставалась клейкой. Замеса по всем правилам не получилось, и потому язык натыкался на кусочки сахара и крупинки соли. Непонятным образом к лепешке пристал песок, хрустевший на зубах. Поль храбро проглотил свой ужин, с удовлетворением отметив, что ничего лучшего не готовил. В свете сумерек он посмотрел на Серкут. За день пути гора несколько уменьшилась в размерах, но не настолько, как ему хотелось бы. Над горизонтом уже ярко светила Венера. Над ней, несколькими градусами восточнее, повис серп растущей луны. Ее света ему хватит, чтобы идти еще несколько часов. Снова взвалив на плечи мешки с едой и водой, Поль отправился дальше. Он радовался, что снова шагает, ибо после захода солнца стало зябко. В сумерках он шел намного медленнее. Памятуя участь туарекского верблюда, он шел с осторожностью, глядя под ноги и не всегда зная, ступает на твердую землю или в глубокие тени. Он старался идти так, чтобы Венера находилась у него за левым плечом. Потом, когда стало темнее и появилось больше звезд, ориентироваться стало легче. Он оглядывался на сверкающую планету и все хуже различал силуэты гор на горизонте, начинавших сливаться с густым пурпурным небом. Туарек, подъехавший к месту, где Поль пытался испечь лепешку, слез с верблюда и осмотрел следы. Их француз оставил более чем достаточно. Довольный тем, что находится на верном пути, Туарек вновь залез в седло и пришпорил своего мехари. Холода он не чувствовал. Тагельмуст, гандура и верблюжья спина согревали его. Он удобно сидел в седле, упираясь ногами в шею верблюда. Если понадобится, он мог ехать так всю ночь. «Бок-бок!» — совсем негромко произнес Туарек. Верблюд послушно отреагировал на прикосновение хозяйской ноги и развернулся на север. Поль шел 2 часа подряд. Когда совсем стемнело, через час подул ветер. Незваный гость с востока, шумный и холодный. Луна была еще недостаточно яркой, чтобы освещать пустыню. Поль прикинул, что прошел 5 или 6 километров. Совсем неплохо для вечернего похода по пересеченной местности, но совсем ничтожно для громадного расстояния, которое требовалось преодолеть. Луна стала клониться к горизонту. Поль решил найти себе место для ночлега, пока луна не исчезла совсем и не оставила его в полной темноте. Он нашел большой валун, выщербленный с одной стороны, и устроился на постели из песка и мелких камешков. Подушкой ему служил мешок с едой. Поль закрыл усталые глаза. Через 10 минут он понял, что не уснет. Ветер был слишком холодным и задувал в края ниши. Французская военная форма не спасала от пустынных ночей, да и костра не разведешь. Надо сооружать укрытие. При угасающем свете луны Поль набрал плоских камней, расположив их полукругом. Ему было некогда осматривать каждый камень и, прежде чем браться за камни руками, пошевелить их носком сапога. Эль-Мадани его предупреждал, в пустыне все всегда надо проверять, но усталость, темнота и желание поскорее согреться притупили бдительность Поля. Он почти уже закончил, его каменная стена достигала высоты колена. Он выкладывал последний ряд. Соприкасаясь, камни издавали резкий гулкий звук. Поль старался класть их как можно плотнее, чтобы никакой ветер не проникал в щели. Ночной холод сделал большого скорпиона медлительнее, но не погрузил в спячку. Он инстинктивно отреагировал на вторжение, его хвост молнией взметнулся вверх, нашел теплый незащищенный участок на теле противника и вогнал под теплую кожу порцию яда. Сделав это, скорпион медленнее, чем днем, ретировался под защиту другого камня. Огонь, вспыхнувший внутри, сразу подсказал Полю, что с ним случилось. Жжение быстро распространилось по всей руке, а в мозгу пронеслась мысль о собственной глупости. Поль с громким криком отскочил. Он скрючился, прижимая укушенную руку к животу и моля Бога, чтобы обошлось. Но не обошлось. Огонь парализовал ему руку. Поль забрался в укрытие и тяжело рухнул на песок, ударившись головой о камень. Он больше не чувствовал холодного ветра, словно тот перестал существовать. Он вообще ничего не чувствовал, кроме адского жжения. Яд действовал быстро. Поль улегся боком, подтянул колени к груди, приняв утробную позу и качая пострадавшую руку. Защитная стенка рухнула, и ветер вовсю буйствовал в нише, завывая и царапая Полю лицо. Это лишь усугубляло его состояние. Поль дрожал и стонал. Подмышка начала распухать. Как же ему сейчас недоставало погибшего доктора Гиара с лекарствами и умело оказанной помощью? Поль ругал себя за то, что поддался глупому гневу и не взял накидку убитого Туарега. Затем он попробовал одолеть свои мучения сосредоточенностью, заставить разум думать о чем-то более теплом, приятном и безопасном. Цеплялся за любую мысль, способную унести его из продуваемой ниши. Но разум отказывался подчиняться. Неистовый огонь внутри и немилосердный холод снаружи отрезали ему путь к отступлению. Лежать на животе стало невыносимым. Поль сел, поджал под себя ноги и попытался раскачиваться, чтобы унять боль. Он сосредоточился на медленном качании. Это помогло, но ненадолго. Тогда он стал качаться быстрее, однако и быстрые качания действовали короткое время. Поль снова замедлил темп и увеличил амплитуду движений, пока не стал утыкаться лицом в каменную стену. Когда и такая уловка перестала помогать, он снова попробовал лечь на бок, медленно извиваясь в песке, словно собрался выкопать себе могилу и умереть. Он говорил сам с собой, находя некоторое облегчение в звуке своего голоса. «Боже, как здесь холодно! Боже, помоги мне! «Деврис, ты дурак! Безмозглый дурак! Попробуй сгибать и разгибать руку. Это поможет. Иисус милосердный, Пресвятая Дева Мария, еще хуже. Прошу вас, уймите мою боль, не дайте мне замерзнуть насмерть. Отец Небесный, останови этот жар и сделай так, чтобы ночь побыстрее закончилась. Боже, сделай так, чтобы наступил день, чтобы рука перестала болеть. Согрей меня. Радуйся, Мария, полная благодати, Господь с тобою». Поль до предела стиснул зубы, подспудно опасаясь, что может их сломать. Вот так, не разжимая зубов, он бормотал слова. На фоне ревущего ветра его голос напоминал жалкое хныканье. Его прошиб пот, который быстро высох на ветру, отчего ему стало лишь холоднее. Лихорадка, вызванная укусом, сопровождалась жуткой спазмической дрожью. Поль открыл глаза и увидел северное небо с ковшом большой медведицы, готовым излиться над горизонтом. Никогда еще это созвездие не двигалось так медленно. Поль жаждал, чтобы ночь поскорее закончилась, но рукоятка ковша вообще остановилась, будто замерзла. Поль закричал. Его хриплый крик рождался где-то в животе, прорываясь к груди. Все в его теле было распухшим и бесполезным. Руку разнесло так, что кожа натянулась, покраснела и, казалось, вот-вот лопнет. Дыхание превратилось в пытку, но хуже всего была дрожь, разливавшаяся по укушенной руке. «Я умру. Я хочу умереть. Боже, прошу тебя, дай мне умереть». Крики, вырывавшиеся из его груди, сменились рыданиями, горькими, гневными рыданиями. В горле все распухло. От скрюченной позы у него заболела спина. Ноги свело судорогой. Поль обрадовался этому ощущению, поскольку новая боль отводила его сознание от прежней. Он чуть не засмеялся от облегчения. Но затем дьявольский круг боли, лихорадки и озноба повторился. Судороги сотрясали все его тело. Начинаясь глубоко внутри, они выбирались наружу, причем почему-то по укушенной руке, чтобы к кисти стать еще сильнее. Взбешенный, отчаявшийся, со взмокшим лбом и жжением в глазах, куда попадал соленый пот, он стал молотить распухшей рукой по остаткам сложенных камней, а когда разбросал все, перенес удары на песок. Острые камни до крови расцарапали ему ладонь. Поль закричал от новой волны боли, а звезды по-прежнему двигались еле-еле в этой забытой Богом ночи. Наконец, приступы боли потеряли прежнюю остроту. Поль нырял в забытье и снова пробуждался. Утомление вгрызалось в его мозг, стремясь главенствовать. Глаза налились тяжестью. Крики превратились в тихое повизгивание, звезды постепенно исчезли из поля зрения. Его тело продолжало раскачиваться в ночном воздухе, а потом наступило облегчение. Долгожданное облегчение, наплывавшее волнами. И он уснул. Мир медленно обретал ясность очертаний. Вокруг была тьма, но не ночная, а обусловленная местом, куда он попал. Поль хотел было сесть, но тут же снова повалился на спину, испытав головокружение. Он застонал. Голова жутко болела. Он открыл глаза и увидел каменный потолок, где отражалось колеблющееся пламя костра. Наконец-то ему было тепло. Тот холод исчез. Постепенно до него дошло, он находится в пещере, где горит костер. Поль поморгал и тряхнул головой, чтобы там прояснилось. Вскоре он понял, что рядом кто-то есть. «Я не один». Фигура колыхнулась, словно Поль смотрел на нее сквозь толщу воды. Зрение прояснилось. Белый тагельмуст, закрывающий лицо, синие одежды. Поль вздрогнул всем телом. «Туарек». Рука потянулась к пистолету, Туарек перехватил ее и с легкостью удержал в своей. Поль отчаянно пытался сесть. «Поль, не сопротивляйся, это я, Мусса!» «Чушь! Я не верю, убирайся!» Поль слабо сопротивлялся, все еще находясь в полубредовом состоянии. Тело вновь пронзила волна боли. «Поль Деврис, я тебя знаю! Я еще по твоим волосам подумал, что это ты, а теперь знаю наверняка. Я помню твои глаза, и ты тоже меня знаешь». «Сними свою маску, дьявол!» — прохрипел Поль, упрямо пытаясь дотянуться до пистолета. «Это не маска, это я!» «Нет!» «Да!» «В подземельях под собором Сен-Поль мы нашли череп. Мы назвали его фрицем, а я из рогатки выстрелил в прусака. Взгляни, эта рогатка и сейчас со мной. У меня и ножик сохранился, который ты подарил мне в тот вечер, когда я...» Муса рылся во внутреннем кармане, но к этому времени Поль убедился, что услышанная правда. «Муса! Боже мой! Это действительно ты!» Поль испытал величайшее облегчение, отчего ему даже хотелось плакать. Он кое-как сел и хотел обнять двоюродного брата, но поднятая рука отозвалась резкой болью. Муса помог ему снова лечь. «Осторожно, ты пока еще не настолько силен, чтобы двигаться». Поль не узнал своей руки. Она была израненной и распухшей, став вдвое толще. Раздулись и все пальцы, они блестели, похожие на гротескные воздушные шары. Рука не подчинялась его командам и не желала двигаться так, как надо. Кожа была шершавой, вся в струпьях, из-под которых сочился гной. Возле запястья он увидел повязку, ставшую темной от крови. «Ты причинил своей руке больше вреда, чем скорпион», — сказал Муса. «Должно быть, ты молотил ею по камням». «Не помню». «Скорпион оказался весьма ядовитым, его укус мог стоить тебе жизни. Мне пришлось вскрыть рану, я туда кое-что положил. Увы, в таком состоянии ты проведешь еще несколько дней, тебе нужны вода и отдых, вид у тебя просто жуткий». Пряди спутанных волос нависали над мокрым лбом Поля. Все еще горячим от лихорадки, под глазами темнели круги, лицо осунулось и приобрело землистый оттенок. Муса покачал головой. «Но ты почти не изменился. Как здорово тебя видеть, как приятно снова услышать французскую речь. Мерде! Как часто я думал об этом моменте. И я...» «Я думал, тебе хватит осторожности не нарваться на скорпиона. Кстати, мозгов у них меньше, чем у курицы. Ты бы удивился, насколько они глупы». Поль слабо засмеялся. «Жаль, что это была не курица. Я хотя бы поужинал ею вместо того подарочка. Я готовлю тебе еду». Муса перешел к костру и присел на корточки. Поль услышал бульканье закипающего чайника и увидел ящерицу, насаженную на вертел. Вся ее шкура обуглилась. От жарящегося мяса исходил потрясающий аромат. Поль с восхищением смотрел на двоюродного брата. «Я ведь и не знал, что ты жив. Ты не отвечал на мои письма». «Я их не получал. Но я писал тебе сам. Уже не помню, сколько раз. Я отправлял письма с каждым проходящим караваном. А в ответ — ничего. Я не получил ни одного твоего письма, но я тоже тебе писал». Поль с усилием сел и огляделся. Они находились в большой естественной пещере со стенами из песчаника и сводчатым потолком. Стены украшали рисунки, древние изображения антилоп, слонов и крокодилов. Свет костра делал их сверхъестественными, если не сказать зловещими. Часть рисунков скрывалась под копотью от прежних костров. Неподалеку от костра находился вход в пещеру. Снаружи была ночь. Постепенно Поль различил другие рисунки, поражающие своей яркостью. Деревья, лес, птицы. Когда-то в этой пещере жили люди. В стенах были вырезаны полки, а гладкие плоские камни служили им скамьями. «Что это за место? Оно такое удивительное. Должно быть древнее. Такие места разбросаны по всему плато. А здесь раньше...» «Ладно, об этом потом. Не буду перегружать твой ум. Отдыхай. Сейчас чай будет готов. За чаем и поговорим». Их голоса негромким эхом отражались от стен. Слова лились потоками, заполняя пустоты прошедших лет. Гибель графа, полет на шаре, путешествие по морю и пустыне, победа прусаков, парижская коммуна, Сен-Сир. Нужно было столько всего рассказать. Братья торопились, захлебываясь словами. Слов было целое море. Оживали старые воспоминания, многолетние вопросы получали ответы, многолетние загадки переставали быть таковыми. Оба стремительно заполняли свои глубинные хранилища впечатлений, существовавшие с ранних лет. Они смеялись, вспоминали, доканчивали фразы друг друга. Восстанавливалась та теплая братская дружба, по которой они тосковали все эти годы. Они пили чай чашку за чашкой, и горячая жидкость отчасти восстанавливала силы Поля. Они угощались мясом ящерицы, ночь пролетела незаметно, унося с собой годы вынужденной разлуки. «Как поживает тетя Элизабет?» — спросил Мусса. «Она ничуть не изменилась с тех пор, как ты в последний раз видел ее. Вот только теперь она считает себя графиней де Врис, а рядом никого, кто мог бы сказать ей, что это не так. Тратит наследство де Врисов, будто свои собственные деньги, и до сих пор указывает, как мне одеваться по утрам. Постоянно занята полнейшей ерундой. Кстати, она была уверена, что все погибли. Жду не дождусь, когда ее разочарую. Что ж, пусть будет графиней. Моя мать больше не вернется во Францию. А ты? Сам знаешь, это все принадлежит тебе. Шато, земли, деньги. Все это ожидает графа де Вриса. Но бог мне свидетель, тебе бы стоило поторопиться, а то мамочка тратит не глядя. Так можно и вовсе без денег остаться. Она спит и видит меня графом. Ведь, по ее мнению, ты погиб, представляешь? Лучше пусть графом будешь ты, чем я. У меня здесь есть все, что душе угодно. Больше мне ничего не надо. Мусса пожал плечами. И потом вообрази, какие физиономии были бы у обитателей отель «Де Вилля», появись я там в этой одежде. Мусса провел рукой по синей ткани и засмеялся. Разве у меня вид графа? Появись я вдруг перед ними, они бы позвали жандармов. Эти слова и жест словно рассеяли чары, до сих пор владевшие Полем. Он замолчал и уставился в свою чашку. Мир за стенами пещеры взял верх над беззаботной радостью и весельем, сопровождавшими долгожданную встречу братьев. Полю стало стыдно. Беззаботно хохотать после рек пролитой крови. Он забылся, став просто Полем вместо лейтенанта де Вриса. Он посмотрел на двоюродного брата. Его улыбка стала смущенной и неуверенной. «Интересно бы взглянуть, насколько ты изменился, но я вижу только твои глаза. Я еще раз тебя прошу, сними это жуткое покрывало. Почему ты скрываешь от меня свое лицо?» Мусса рассеянно дотронулся рукой до Тагильмуста. «Он теперь практически часть меня. Я ношу Тагильмуст постоянно, даже и мысли не возникает его снять. А у меня возникает. Пожалуйста, сними его хотя бы сейчас, когда мы вдвоем. Он тебя делает одним из них. Мне без него неуютно. А мне неуютно, когда я не вижу твоего лица». Поль смотрел на двоюродного брата и мысленно спрашивал себя, с кем на самом деле он говорит. «Мех де Мусса, все у нас с тобой пошло не так, совсем не так. Мы тут сидим, болтаем, словно ничего не случилось. Вспоминаем старое, рассказываем каждой о своей жизни. Они все мертвы, убиты, как скот на бойне. Даже хуже. Это было чудовищно. Настоящее абатуар, только для людей. Они отсекли...» У него дрогнул голос. «Знаю. Видел. Я приехал туда, когда все уже закончилось. Я был не в силах это остановить». В голове Поля вновь застучал невидимый молот. «Мусса, мне нужно кое-что знать, причем сейчас». «Хорошо, что именно? Ты француз или туарег?» «То и другое, ты это знаешь. Я не о происхождении, о твоем отношении. Тут ты не можешь быть тем и другим сразу». «Я и не стремлюсь быть, я просто Мусса». «Этого недостаточно. Ты не можешь прятаться посередине, чтобы руки оставались незапятнанными. Ты либо признаешь себя частью этого, либо не признаешь. Ты должен выбирать». «Это не так-то просто», — вздохнул Мусса. «Почему? Что сложного в выборе между бойней и миром? Между честью и бесчестием? Или ты сам стал мясником? Неужели ты настолько далеко ушел от нашего мира? Неужели здешняя жизнь так уничтожила Муссу, которого я когда-то знал?» «Ты прав. Я уже не тот мальчишка, которого ты знал. Я изменился, но я по-прежнему сын Анри и Сирены. И я не мясник. Я совершенно не причастен к сложившемуся в Тадженуте. Я возражал против расправы с экспедицией». «Стало быть, ты знал, что она случится?» «Нет. Об этом говорили, но это был один из множества вариантов. Я думал, пощади мои уши. Ты великолепно юлишь и ловко оправдываешься. Если ты знал о существовании даже ничтожной вероятности расправы и ничего не сделал, чтобы ее предотвратить, это равнозначно твоему участию в ней». «Как тебе легко меня обвинять? Ты не понимаешь». «Так помоги мне понять, почему ты их не остановил?» «Аминокаль послал меня по другим делам, далеко отсюда. Меня здесь не было. Он приказал отправиться туда. А теперь скажу тебе честно, поскольку мне самому это не дает покоя. Я знал, почему Аминокаль отправляет меня подальше от этих мест. Он боялся, что своим присутствием я могу навредить». «Ты знал, по какой причине он это делает, но поехал? Не посмел ослушаться?» «Я не верил, что дойдет до расправы. Понимаешь, не верил. Ахитагель лично говорил мне перед моим отъездом, что этого не случится. Ты настолько глуп. Разве туареги не поступают так со всеми? Я слышал рассказы арабов и Шамба. Все караваны, проходящие через земли туарегов, теряли людей или сталкивались с другими напастями. А я-то думал, они преувеличивают». «Повторяю, все не так просто. Шамбы веками воюют с нами. А с караванами, если они платят за прохождение по нашим землям, ничего плохого не случается». «Видишь? Ты говоришь, воюют с нами. Ты говоришь, по нашим землям. Эти слова ясно показывают, что свой выбор ты уже сделал». «Поль, я объясняю положение туарегов в пустыне. Я не пытаюсь играть с тобой в слова. А Хагар принадлежит туарегам в той же степени, в какой Франция французам. Но разве французы зверски истребляют тех, кто хочет проехать через их земли?» «У меня сохранились детские воспоминания о Париже, о времени, предшествовавшем гибели моего отца. Насколько помню, французские солдаты стреляли во вторгшихся прусаков. Или ты это забыл? Где разница?» «Мы не прусаки, и мы пришли сюда не воевать». «А как называть ваше намерение проложить железную дорогу по земле, которая вам не принадлежит? По какому праву Флотерс игнорировал письма Аминокаля? Там было ясно сказано, вас здесь не ждут, поищите другой путь». «Не верю, не было такого письма». «Было, я присутствовал при его написании, оно писалось более года назад». «Тогда почему Аминокаль прислал 4 проводников с предложением провести нас через Ахагар? Его послание привез человек по имени Атиси. Я слышал, как зачитывали это послание. Оно было подписано Ахитагелем и разрешало нам пройти. А проводники повели нас прямиком к Таджинуту. И ты думаешь, я поверю, что письмо не было подделкой? Или поверю в ошибку?» Слова Поля застигли Муссу врасплох. Он ничего не знал. «Так я и думал», — горько усмехнулся Поль. «Вероломство. Вот как это называется. И так поступают все ваши». «Поль, я ничего не знал. Ты должен мне верить». «Я не должен верить ничему, кроме того, что вижу собственными глазами. А вижу я человека, одетого как дикарь, прячущегося от правды за своим тагельмустом. Я вижу человека, который уже принял решение». «Я ничего не решал. У меня не было ни малейшей возможности». «Я даю тебе такую возможность сейчас. Сделай выбор, который ты должен сделать. Мне нужна твоя помощь. Необходимо найти выживших и помочь им, а затем помочь мне выследить устроителей бойни, чтобы они получили по заслугам». Муса внутренне застонал, но вслух сказал: «Поль, я не могу тебе помогать в расправе над ними. Я помогу найти твоих людей и верблюдов. Я поведу вас отсюда до Уарглы. Все это я сделаю. Вам понадобится моя помощь, или вы погибнете. Никто не в состоянии пересечь пустыню без верблюдов, а всех ваших увели. Этого недостаточно». Услышанное разбило Муссе сердце. Когда он заговорил, голос его звучал тихо и глухо. «С экспедицией обошлись чудовищно, но я не помогал туарегам готовить нападение на вас и не стану помогать вам готовить нападение на туарегов». «В таком случае, Мусса, ты сделал выбор против меня», — заявил Поль. «Боже мой! Мусса! Мусса! Почему я только сейчас вслушался в твое имя? Помнишь, что говорила о нем сестра Годрик? Она называла твое имя безбожным, языческим, а ты всегда упрямо настаивал на нем, всегда выбирал его, не желая называться Мишелем. Ей-богу, может, сестра Годрик не напрасно так говорила. Она знала, какая кровь течет в твоих жилах. Только мы... Только я никогда ей не верил. Вплоть до этого момента». Муса горестно покачал головой. «Не говори таких слов, Поль. Я ничем не заслужил твоей ненависти». Поль закрыл глаза, и перед внутренним взором закружились и загремели демоны Тадженута. «Сукин ты сын! А что, по-твоему, ты заслужил?» В гневе Поль вскочил на ноги, выхватив из-за пояса пистолет. На нетвердых ногах он приблизился к Муссе, поднеся дуло почти к самому лицу двоюродного брата. Ноздри Муссы уловили запах смазочного масла. Муса вздрогнул, инстинктивно вспомнив о кинжале, спрятанном в рукаве, но отступил. Он никогда не замахнется кинжалом на Поля. Неужели именно так ему суждено умереть, приняв смерть от руки двоюродного брата? Поля шатало, ослабленное тело горело в лихорадке, грудь тяжело вздымалась. Он пытался справиться с замешательством и болью, захлестнувшей мозг. Потом сел. Его рука тряслась, однако дуло пистолета по-прежнему было направлено в голову двоюродного брата. Поль не знал, как поступить. Ясно было только одно — оставаться здесь он не может. Он опустил пистолет. «Мне жаль, что ты забыл, кто ты, и потерял свою душу. Ты думаешь, что не делал выбора? Но не сделанный выбор тоже является выбором. Если ты не поможешь Франции, значит, ты примкнул к тем, кто объявил ей войну. Если ты с... ними... Когда придет время свершить правосудие, я сниму с себя ответственность за твою судьбу, Муса». Поль чувствовал себя разбитым и состарившимся. Он медленно поднялся, нашел свою сумку и кое-как доковылял до выхода из пещеры. «Тебе нельзя уходить», — сказал Мусса. «Ты еще слишком слаб. Солнце лишь усугубит действие яда. Ты не продержишься и дня». «Иди ты к черту!» — ответил Поль, поворачиваясь к выходу. «Тогда возьми моего верблюда. Или хотя бы это». Мусса полез к себе в сумку. «Это тебе понадобится для...» «Мне от тебя не надо ничего, кроме того, о чем я просил. Не можешь этого дать, вообще не лезь!» «Если тебе не хватает смелости сделать выбор, я больше не хочу тебя видеть. И не испытывай мою добрую волю, Мусса! Не испытывай мою кровь! Она французская до последней капли! Я офицер армии своей страны! У меня есть долг, и я выполню его, даже если ради этого мне придется тебя убить!» Братья долго и тягостно смотрели друг другу в глаза. Затем Поль повернулся и молча скрылся в предрассветной мгле. Солнце стояло высоко и нещадно жгло ему голову. Укрыться от светила было негде. Он лежал на жаре и ждал, когда в голове прояснится. Но ясность не наступала. В голове стоял туман, словно накануне он изрядно выпил. Он сел, взглянул на колени. Заметил следы крови. Должно быть, опять падал. Есть совсем не хотелось, но его мучила жажда, и он без конца пил из бурдюка, не думая, что может выпить всю воду. Ему было не остановиться. Он в десятый раз поднялся на ноги, а может, в двадцатый он уже не помнил. Каждое движение было затяжным, неуклюжим и усталым. Ослепляющий солнечный свет лишь усиливал головную боль. Он стал медленно осматривать горизонт. Во все стороны тянулась безбрежная пустыня. Ничего более унылого он еще не видел. На небе ни облачко, скалы совершенно голые, а в воздухе ни ветерка. Здесь отсутствовали деревья, трава и вообще какая-либо жизнь. На фоне этих безбрежных пустых пространств он был беззащитен, как листик под напором урагана. Вернулся страх, тот, что одолевал его на горе, однако сейчас страх притуплялся лихорадкой. Он пытался вспомнить, где находится и куда идет. Пытался вспомнить, в каком направлении решил идти вчера. Вчера ли? Идти на восток, к караванной тропе или на запад? Думать было очень тяжело. На север? Он ведь пришел с севера, это он знал. Сначала все вокруг выглядело знакомым, а потом вдруг перестало. Он устал, ужасно устал. Сейчас ему просто хотелось спать. Он увидел в небе точку и ладонью заслонил глаза от солнца. Точка оказалась птицей. Наверное, соколом, высоко и свободно летевшим на север. Что за птица, он так и не определил, зато вспомнил. Север. Ему нужно идти на север. Он тяжело нагнулся, чтобы взять мешки с едой и водой. Нести что-либо на правом плече он не мог, и потому повесил их на левое. Каждый шаг отзывался болью, сотрясая укушенную руку. У него распухли подмышки, шея и пах. Ему было больно глотать, больно идти. Кожаные ремни мешков больно врезались в плечо. Он приказывал себе идти вперед, уже не шагая, а переставляя ноги. Вчерашняя скорость сегодня становилась недостижимой. Об играх с камешками он давно забыл. Он брел по занесенным песком вади, ударяясь лодыжками о камни. Спотыкаясь, он издавал болезненный возглас. Каждый раз ему было все тяжелее вставать. День был безветренным и знойным. Солнце поднималось к зениту. Иногда солнечное тепло вызывало приятное ощущение, помогая одолеть озноб, вызванный лихорадкой. В эти моменты оно согревало ему спину и шею. Но потом озноб исчезал, становилось нестерпимо жарко, и его ноги поджаривались на черной каменной поверхности. Стоило куртке прилипнуть к вспотевшему телу, пустынный воздух тут же высушивал ткань. Он часто останавливался, чтобы передохнуть, и жадно глотал воду, сознавая, что она скоро закончится. Во второй половине дня горы Ахагарского плато остались позади. Он вступил на холмистую часть Амадрора. Все эти длинные дневные часы лихорадка изводила его, притупляя чувства. Поначалу ему еще удавалось сосредоточить взгляд на окрестных камнях, на своих ногах, на гравии и редких пятачках травы. Но затем он не смог и этого. Он вообще перестал думать, и обширная сверкающая равнина, по которой он брел, была такой же мертвой, как и его разум. Он продолжал идти на север, волоча ногу за ногу, и делая это снова и снова. Он поднимался по длинным пологим склонам холмов, и затуманенные лихорадкой глаза не видели ничего, кроме соседнего холма, а когда достигал вершины — следующего. В одном месте он вроде бы наткнулся на следы, однако воспаленные глаза видели плохо, и он не мог ничего разобрать. Тогда он опустился на колени и чуть ли не носом уткнулся в следы, дотронувшись до ближайшего левой рукой. Оказалось, это всего-навсего черный блестящий камень, поверхность которого жгла пальцы. Он схватил камень и отшвырнул в сторону, почти не ощутив боли. Морщась от досады, он встал и побрел дальше. Его представление о времени размылось и исчезло. Он не знал, когда следует делать привал и утолять жажду, а потому останавливался всякий раз, когда жажда заявляла о себе. Он садился, долго возился с пробкой и чувствовал, как нагретая солнцем вода вливается в пылающее тело, где она почти сразу испарялась. На одном привале он потерял бурдюк с водой. Он передохнул, а встав, забыл взять бурдюк. Хватился только на следующем привале, когда тщетно пытался вытащить пробку из мешка с едой. Но в том мешке не было пробки. Рука ощутила финики и ни капли воды. Он не представлял, как пойдет дальше без воды. Он обшарил карманы, заглянул под ноги, кругами обошел склоны холма, начав с вершины. Он попытался подозвать бурдюк свистом, словно тот мог прибежать на его зов, виляя хвостом. Однако из пересохшего рта не раздалось никакого свиста. Он пожал плечами. «Раз так, значит так. Надо идти дальше, на север. Все время на север. Возможно, бурдюк его догонит». Он продолжил путь, но тут же остановился. Хождение кругами сбило ему ориентацию. Он не помнил, как должна двигаться его тень. «Слева направо или справа налево?» Он пытался решить возникшую задачу, смотрел на солнце, потом на тень, стараясь определить возможное время дня. А потом он понял, как ему поступить. Нужно спросить Реми. Реми наверняка знает. Реми был самым смышленым из всех, кто встречался ему в жизни. Реми знал все. Довольный собой, Поль поковылял в сторону солнца.